Это и есть тот материал, с которым оперирует мыслящий мозг. Мыслительный процесс отличается от свободного ассоциирования прежде всего тем, что мышление – это направленное ассоциирование. Но тогда возникает вопрос, чем оно направляется? Как показывают клинические наблюдения, фактором, направляющим ассоциирование и превращающим его в мышление, является цель? Тогда, естественно, спросить, а что такое цель? В сравнительно простом случае арифметической задачи цель задается вопросом задачи. Например, если известно, сколько воды вливается в бассейн через одну трубу и сколько через другую, и известен также объем бассейна, то целью, определяющей направление ход ассоциативного процесса, будет вопрос, за сколько минут наполнится бассейн. И тогда прямые ассоциации типа «бассейн», «купание», «плавание» и так далее будут заторможены. Но существуют состояния, при которых именно такие случайные ассоциации возбуждаются, а вопрос перестает играть направляющей роль в организации ассоциативного процесса. Это бывает при поражении лобных долей мозга. Организующим началом или целью может быть любая ситуация, в которой осуществляется выбор между двумя или несколькими возможностями, вплоть до сложнейшей научной проблемы. Мышление и выбор. Мышление начинается там, где создалась проблемная ситуация. Проблемная ситуация – это в простейшем случае ситуация, которая требует выбора из двух или более возможностей. В более сложных случаях нужно искать и возможности, так как их существование не очевидно. Если одно из возможных решений имеет явные преимущества и легко предпочитается всем другим, то такая проблема нетрудная. Она гораздо сложнее, если решение имеет равные или почти равные субъективные вероятности. Американский психолог Прибрам рассматривает принятие решений как выход из неопределенности. Причем неопределенность он трактует как несоответствие между содержанием текущих восприятий и содержанием памяти, в том числе, по-видимому, несоответствие текущего опыта со сформированными моделями будущего. Это несоответствие включает эмоции и служит толчком к началу мышления. Получается, что логическая структура ситуации, пускающая в ход процесс мышления, совпадает со структурой ситуации, которая возбуждает чувство удивления. Ведь удивление возникает, как правило, при несовпадении ожидаемой и действительной ситуации. Поэтому чувство удивления – непременный спутник начала мыслительной работы. Не зря говорят, что наибольших успехов в познавательной деятельности добивается тот, кто с годами не разучился удивляться. Мышление начинается с восприятия. Видимо, чистых восприятий у взрослого человека не бывает. В каждом восприятии присутствует элемент суждения. Поясним это с помощью воображаемого эксперимента. Представим себе человека, занятого беседой, который вдруг заметил на горизонте бесшумно летящую точку. Внимание наблюдателя поглощено беседой, и потому он и не пытается определить, птица это или искусственный летательный аппарат. Он просто воспринимает плывущий в небе предмет. Но через несколько минут предмет приблизился и оказался планером. Это вызывает удивление, оказывается полной неожиданностью. Значит, восприятие предмета было и суждение. Точка не просто воспринималась, но и оценивалась как птица или самолет. Мысль начинается с восприятия, заканчивается действием, пусть даже заторможенным. А центральное звено любой мыслительной деятельности – принятие решения. Если текущие восприятия совпадают с содержанием памяти, то неопределенности нет. Проблемы ситуации не возникает. А где нет выбора, там нет и мышления. Еще Августин обратил внимание, что слово «интеллего» по латыни означает «выбираю между». Произвольность и детерминизм. Выбор предполагает свободу воли.